той реке, где жизнь стоит. Пустился дождь, и ты промок, но плот все плыл, не слыша груш. Вдруг ветер вдул твой плот с реки, причалив к берегу в ночи. Ступив на берег, увидел свет, ты в темноте деревьев, леса. И голос мой тебя завлек, когда я начал песню эту. Ты знаешь, что больше ты не будешь один. Я буду с тобой, и мы все победим. Но знай, что я с тобой навсегда. Ты стал предо мною мокрый у костра. В твоих глазах огонь, а в сердце луна. Мы долго пели песни, греясь у костра, но знали, что эта песня только для тебя. Ты знаешь, что больше ты не будешь один. Я тебя не брошу никогда. Но знай, что я с тобой навсегда. Thank you.